«Арзамас» представляет курс Александра Бутягина «Что мы знаем об этрусках?». Лекция вторая. Как жили этруски? Как у любого народа, о котором мы знаем по письменным источникам мало, мы не можем просто прочитать там какое-нибудь стихотворение о том, как поэт поднимается утром, или какую-нибудь книжку, что нужно делать в поле, или описание историка. Обычно вот такие бытовые моменты ловятся между строк. А вот по своему обыкновению, идя туда-то, консул такой-то, читаем мы время, сделал то-то. О, вот и мы поймали какую-то бытовую деталь. С этрусками так не получится. Здесь мы во многом основываемся на данных археологии. И, конечно, данные археологии излагать обычно скучно. Археологи имеют стандартный способ описания города, поселения, некрополя, и он, конечно, много дает для науки, но не так ярко все это выглядит. Но есть несколько видов источников, по которым мы можем хоть как-то прикоснуться к вот этому потрясающему и загадочному, как же без этого слова, миру этрусков. Во-первых, это скупые сведения римлян. Все-таки этруски были их ближайшими соседями, хотя иногда о них пишут какую-то, я не побоюсь этого слова, ерунду, какие-то рассказы об ужасных обрядах, о каких-то волшебных островах, гигантских горах, на которых стоят этрусские города. Но есть и сведения, которые рисуют очень живые картины этрусской жизни. Это во-первых. А второе — это то, о чем позаботились сами этруски. В первую очередь в Тарквиниях, в крупном этрусском городе был обычай расписывать стены склепов, гробниц. Есть росписи и в других городах, но в Тарквиниях их просто море. И там мы видим много бытовых деталей, по которым можем понять, как развлекались этруски, что у них могло быть дома, как происходила еда и так далее. И вот, собирая все это по крупицам, ученые могут кое-что восстановить. Начнем мы с разговора о том, что собой представлял этрусский город. Этрусский город всегда стоит на холме. У меня был случай, когда я оказался впервые в городе Колле де Вальдельса в долине реки Эльзы, как я стою из его названия, и просто посмотрев на этот городок, стоящий на таком длинном мысу, я сразу спросил свою итальянскую коллегу, археолога. Это, наверное, этрусское поселение? Да, так и оказалось. Через некоторое время мы были в музее, в котором были выставлены различные этрусские вещи, найденные здесь. Почти все вот такие неприступные городки в Тоскане имеют этрусское происхождение. Но маленький городок такой сделать легко, а для большого города нужно было большое плоскогорье. На огромных плоскогорьях стоит Тарквини, Вии, Вульчи, Цере. Этрусские заботились о фортификации города. Город должен был стать неприступным. Стены строились из огромных блоков, и часто при их строительстве захватывалась территория, на которой вообще не было никаких построек, то есть пустырь. Зачем так? Это для того, чтобы контролировать важные участки. Ну, например, подход к источнику или какую-нибудь балку, по которой легко подойти к городу незаметно. Поэтому не стоит думать, что вот эти площади, гигантские, обнесенные стенами, они все были густо заселены. Хотя, конечно, этрусские города были очень большими по тем временам. В стенах делались ворота, и, судя по всему, они посвящались трем главным этрусским божествам. У довольно поздних ворот, начиная с 4 века, такие ворота найдены в Вольтере и в Перудже, вокруг находятся три головы богов. То есть ворота должны быть культово защищены. И сам город основывали при помощи очень сложных ритуалов, проводя борозду, там, где ворота ее прерывают, запрашивая различных божеств. Это целое дело было. В городе обязательно были колодцы, причем некоторые из них прорублены на 20 с лишним метров в скале. Такой колодец сохранился в Перудже, в Орвьето, и они впечатляют. Выглядит как просто шахта, вырубленная в чистом камне. Ну, за жизнь на скале, на которую трудно залезть врагу, приходилось платить именно этим недостатком воды. Поэтому цистерны, где воду собирали, ее очень берегли. Для того, чтобы подвести воду к городу, могли прорубить специальный водовод. Таких прекрасных акведуков, как те, которые строили римляне, у этрусков не было, но водоводы, прорубленные в камне, например, в Веях, так называемом Понте-Содо, они известны, можно было изменить течение реки. Ранние города этрусков возникали стихийно, не по единому плану. Изгибающиеся улицы, большие мелкие перекрестки, наверное, этот русский город был настоящим лабиринтом для человека, который случайно туда попадал. Ну, естественно, на высоких местах стояли храмы. Вот храм Ара делла Реджина, по-итальянски это алтарь королевы, стоит в Тарквинии на самом высоком месте. До сих пор его постамент, подиум, скажем так, очень впечатляет. Были, конечно, и другие города. Например, Марцабота, который уже был основан в ходе этрусской колонизации, разбит абсолютно в греческом типе. Греки строили города регулярно. Улицы пересекались под углом в 90 градусов. Естественно, речь идет о колониях, а не о древних греческих городах, где тоже не было особого плана, как, например, в Афинах. Так вот, Марцабота, улицы где-то там 12-15 метров шириной, очень строго проверенные, между ними длинные вытянутые кварталы. Обычно отдельные дома выходили как бы на две улочки сразу, то есть занимая по ширине весь квартал. Зато в длину могло там 8-10 домов помещаться. Отдельно вынесен акрополь, на котором находится несколько храмов, и все это обнесено городской стеной с воротами. Часть города Марцабота погибла, подмытая рекой и упав в долину, но здесь план восстанавливается прекрасно. Есть и совершенно удивительный этрусский город, о котором археологи узнали только где-то в середине 20 века. Это город Спина на Адриатическом море в долине реки По, который напоминал Венецию. Там были каналы, города ставились на сваях. То есть этрусские вполне могли приноровиться к какому-то способу жизни. Как выглядел этрусский дом? В свое время этим вообще не интересовались. Археологов долгое время, вплоть до второй половины 20 века, в первую очередь привлекали этрусские гробницы, просто набитые сокровищами. И значительные находки в этрусских некрополях делали еще относительно недавно. Так вот, только уже в послевоенное время стали исследовать этрусские города, и то все равно ученые в основном прицеливаются там на храмы, на значимые постройки. Но было исследовано и несколько небольших городков в Тоскане, например, Акваросса. И стало ясно, что этрусские дома во многом напоминали ранние римские. То есть сначала, конечно, этрусские жили в чем-то похожем на хижины культуры Вилланова, дома иногда с овальным завершением, большая балка шла поверх. Эту балку можно заметить и во многих этрусских гробницах, такой настоящий конек. А впоследствии появляется внутренний двор, за которым находятся хозяйские комнаты. Этот двор постепенно перерастает в нечто напоминающее римский атриум. То есть и у римлян, и у этрусков основой дома был крытый двор. Сначала двор был полностью закрыт, потом в нем делается отверстие комплювий, по которым внутрь стекает дождевая вода. У римлян это становится нормой. Но этруски дошли до этого не сразу. Конечно, кроме частных домов, возникали и дворцы. Как раз в Акваросе найден такой большой дом с колоннадой, выходящей на улицу, имеющей даже фасад. Потом дома даже богатых людей замыкаются уже во внутреннем дворе. Этрусские имели и собственный вид храма. Благодаря римским архитекторам мы знаем, как он выглядел, да есть и археологические находки. Этрусский храм стоял на подиуме, то есть у него не было ступеней, как у греческого храма. Он был развернут в основном в ширину. Колонны стояли в передней части в один-два ряда, иногда П-образно, такой как бы портик образовывался. В исключительных случаях бывает и периптер, то есть когда колонны охватывают храм со всех четырех сторон. Но тогда они довольно далеко расположены от самого вот здания храма и не напоминают греческие постройки. Надо сказать, что во многих этрусских храмах сразу три помещения. Это связано с идеей поклонения триады богов. Верховному богу, его супруге и еще одной богине, в качестве которой выступает греческая Афина, Минерва. Украшение этрусского храма чрезвычайно отличалось от греческого и римского. Самым эффектным местом на фасаде греческого и римского храма является, конечно же, фронтон. Там помещаются фигуры, какой-то сюжет, очень интересно. У этрусков совсем не так. На фронтоне обычно было три рельефные композиции, прикрывающие балки небольшого размера. А вот большие статуи ставили по коньку наверху храма на специальные подставки. Выглядело совершенно удивительно. Более того, статуи эти этруски изготавливали из глины. Они научились обжигать очень большие статуи выше человеческого роста. Это, поверьте мне, довольно трудно. Раскрашивать их и вот так вот устанавливать. Храмы вообще украшались глиной. По краю, по карнизу храма, вокруг фронтона шли такие ленты рельефных украшений. Обычно эти рельефы оттискивались в формах, и там иногда мог изображаться пир, иногда могли изображаться схватки какие-то, или же просто идущие воины, пегасы. Ну, много разных изображений, даже иногда минотавра можно увидеть. И в этом смысле храм во многом был, может быть, даже наряднее греческого. Естественно, все эти рельефные пластины расписывались. В общем, это узкий город, чем-то напоминал и греческий, и римский. Дома, замкнутые с внутренними дворами, повернутые в сторону улицы, стенами. И нарядные храмы в знаковых местах города, обычно где-то наверху. Социальное устройство Этрурии известно нам не очень хорошо, но оно, как и многое другое в этрусском обществе, очень удивляло внешних наблюдателей. Они говорили, что в этрусском обществе существуют только господа и рабы. Это было странно, например, для римлян и даже для грека, где существуют свободные люди, и они делятся на разные категории. Есть граждане, есть неграждане. У римлян тоже есть патриции, знатные люди, есть плебеи, незнатные, но свободные. Ну, там, прослойка всадников их разделяет, как бы не очень знатных, но все-таки богатых людей. Есть какие-то вольноотпущенники, а тут вот только господа и рабы. Ну, это, конечно, некоторое преувеличение, которое поясняется тем, что, видимо, этрусские относились к своим плебеям как к рабам, хотя, вероятно, настоящие рабы тоже существовали. Сейчас труды ученых показывают, что были и некие категории зависимых людей рангом повыше, что-то наподобие римских вольноотпущенников, но, видимо, действительно разделение между знатью и вот таким вот очень подчиненным ей плебсом, оно было очень характерным для этрусского общества, что, может быть, в итоге и привело к его гибели, потому что основой благополучия Рима, например, стало то, что плебеи и патриции все-таки договорились. Ну, не то чтобы они жили в абсолютном согласии под сенью богини согласия Конкордии, но, тем не менее, уступки были сделаны, и некий мир в обществе достигался. Этрусские могли рассчитывать только на аристократию, потому что их плебеи находились в слишком плохом положении, и даже были случаи, когда они восставали или брали власть в свои руки, это, конечно же, подавлялось. Самыми важными представителями знати были лукумоны. Это такой правящий и жреческий класс. По преданию, лукумоны обладали особым знанием, они были хранителями традиций, обладали умением гадать. И знание о том, что кто-то принадлежал к лукумонам, сохранялось еще столетия после уже практически растворения этрусков в римской среде. Правили городами цари, хотя похоже, что иногда они могли быть сменены обществом вот этой аристократической группы. Но об этрусских царях и царицах мы знаем довольно много. Самым удивительным, пожалуй, в этрусском обществе было положение женщины. Если в Риме власть в семье, особенно в древности, принадлежала к патерфамилии, то есть отцу семьи, который, как считается, мог даже убить ребенка и, что называется, ничего ему за это не было, то в Этрурии такая ситуация невозможна. Женщины обладали очень высоким социальным статусом. В частности, это проявлялось в том, что у этрусков на пиру могли пировать и жены. Римлянам, конечно, это казалось высшим проявлением женской развратности. Хотя к тому моменту, когда, наконец, этрусские уже вошли в состав римского государства и прошло некоторое время, мы тоже видим пиры, где жена сидит рядом с мужем, а до этого она возлежала на ложе, как полноценный участник пира. И, конечно, если женщины обладали высоким социальным положением, они могли очень сильно влиять на мужчин. Они, естественно, могли как-то распоряжаться потомством, да, не просто отец все делал. Но влияние женщин было, видимо, все-таки ограничено. И говорить о этрусском матриархате, конечно, было бы слишком сильно. О влиянии этрусских женщин мы можем видеть по некоторым историям, которые до нас донесли римляне. Например, Тарквиний Приск, Тарквиний Старший, один из двух римских царей с этим именем, он, как считается, происходил из греческого рода, а жена его была этрусского происхождения, Танаквиль. И он, как пришелец, не мог сделать карьеру в своем городе и рассчитывал сделать ее в Риме. И вот они на повозке отправились переселяться. Этруски были большие путешественники, знали в этом толк. И на подъезде к Риму случилась странная история. орел неожиданно подлетел к Тарквинию и сорвал с него шапку, а потом надел обратно на голову. Тарквиний страшно удивился, но Танаквили, его супруга, она, как говорит римский историк, сведущая в гаданиях, сказала ему, что это сулит ее мужу большое будущее. Вообще, вот то, что этрусские женщины гадали и пророчествовали, это серьезно отличает их, например, от римлянок, о которых мы не знаем такого. Пророчествами и гаданиями занимались серьезные люди, жрецы, мужчины. А у этрусков это знание явно распространялось на женщин. У римлян все это было мужским делом. Естественным образом, женщины должны были играть важную роль и в политике, и в экономической жизни общества, но об этом мы знаем мало, кроме того, что у этрусских дам, конечно же, могло быть серьезное состояние. Так что, в отличие от греческих и римских общин, где женщины обычно самостоятельно не передвигались, женщины не участвовали в пирах, женщины не ходили смотреть на развлекательные мероприятия или, во всяком случае, должны были быть в них уверены, у этрусков ничего такого не было. Женщин, красиво одетых и довольных собой, явно можно было встретить постоянно на улицах города. Наверняка передвигаться со служанкой или слугой они должны были не потому, что муж не доверяет им как-то женщину одну в город отпустить, а просто, чтобы показать собственную знатность. Чем жила Этрурия? Конечно же, города были окружены сельской местностью, и этрускам пришлось приложить немало сил для того, чтобы превратить Тоскану в цветущий край, которым она является и сейчас. Я очень люблю всякие тосканские сыры, оливковое масло из Тосканы и все остальное, что дает этот благословенный край, но именно этруски стали делать его благословенным краем. Самым их страшным врагом и другом была вода. Без воды ничего не растет, но с большим количеством воды все заболачивается. Этруски научились делать специальные сооружения для осушения отвода воды, накопления воды. Какие-то нельзя было трогать рощи, где-то наоборот они вырубались, проводились новые потоки. Но наиболее удивительные были подземные галереи с смотровыми колодцами, которые отводили или перебрасывали воду на нужные участки. Они обнаружены археологически, и именно то, что Этрурия отчасти обезлюдила после многочисленных войн и подчинения Риму, а также на место этрусков приходят латинские колонисты, которые не умели обращаться с вот этими устройствами, привело к тому, что к позднеримскому времени Этрурия уже не была такой житницей, как раньше. При этом этруски щепетильно относились к границам территорий. На разных границах полей ставились межевые камни, которые указывали, чья это территория, а иногда и каким образом она, эта земля, досталась хозяину. И их тоже находят археологи. Когда римляне стали двигать межевые знаки, в Этрурии едва не началось восстание, потому что право на землю считалось священным. Что выращивали этруски? Ничего сверхъестественного. В основном хлеб, проса, ячмень. Зерновые культуры росли в Тоскане отменно. До сих пор тосканские макароны прекрасны, и их можно купить везде, в том числе и на улицах бывших этрусских городов. Известно, что этруски выращивали виноград, и, например, порт Тарквини Грависки был известен своими виноградниками, хотя, в общем, римляне считали этрусский виноград кисловатым. До того времени это слишком, видимо, северное место. Этруски выпускали собственные амфоры. Напомню, что амфоры, глиняные сосуды с острым дном, использовались в древности для перевозки самых разных продуктов, но в первую очередь, конечно, вина и оливкового масла. Этрусские амфоры были сделаны по примеру финикийских, нужно помнить о влиянии финикийцев на их культуру, и они известны не только в Средиземноморье, но даже доплывали до Черного моря, хотя это какой-то удивительный момент, вряд ли какой-то любитель этрусского вина сделал покупку и привез ее на Черное море, скорее просто эта амфора случайно осталась на корабле, ну и использовала для каких-то нужд, но тем не менее такая находка есть. Еще Тарквинии были известны выращиванием льна. Упоминаются многочисленные фруктовые сады этрусков. Этрурия утопала в садах, говорится это и о фалериях, тоже территории этрусской культуры. Но вот если читать труды римских специалистов по сельскому хозяйству, что-то ничем Этрурия славна в области не была. Не растили там какой-нибудь гигантской брюквы или особенно сочной капусты. Видимо, огородничество было на незначительном уровне. В первую очередь все-таки поля. Нам известны и виноградные ножи, происходящие из Этрурии, серпы, плуги и другие сельскохозяйственные предметы, характерные и для остальной Италии. А вот скотоводство этрусское имело одну интересную особенность. У этрусков была чрезвычайно развита музыка. Этруски все делали под музыку, и мы еще поговорим об этом в соответствующем разделе. И животных, особенно свиней, приручали к тому, чтобы они реагировали на звуки трубы или еще какие-либо музыкальные звуки, и поэтому этрусские пастухи шли не за стадом, чтобы подгонять животных отставших, а впереди, подавая ему сигналы. Скотоводство было весьма развито. Также, конечно, была развита и охота. Когда-то, впервые попав в Италию, буквально на второй день я ехал на автобусе из Гроссетто в Сиену, это тосканские города, от побережья вглубь, и, к огромному удивлению, все время видел рядом с собой лесистые холмы. Все тонуло в лесах, из тоннеля в тоннель, лесистая долина, тоннель, лесистая долина, тоннель, и потом такая маленькая деревня, буквально стоящая на гигантской скале. Так это выглядело и в этрусские времена. Интересно то, что этруски использовали на охоте не только стандартный набор каких-то охотничьих приспособлений, но тоже использовали музыку. Загонщики играли на флейтах, издавали звуки и загоняя животных в сети или в ловушки. Но и при этом они поступали еще и по-другому, выманивая животных какими-то музыкальными композициями. Известно, что лани, услышав музыку, иногда выбираются послушать, а что это такое интересное, а охотник тут как тут. Вот такая музыкальная охота была характерна для этрусков. Напомню, что основой этрусского благосостояния был металл. И этрусские шахты и карьеры найдены на территории Этрурии, ну и, естественно, на острове Эльба. Но для того, чтобы превращать железо в удобный для транспортировки продукт, нужно было выплавлять его. И вот в самом крупном порту Этрурии, в Популунии, были обнаружены гигантские остатки железоделательного производства. Такие, что их пришлось раскапывать фактически шагающим экскаватором, и из остатков этрусских руд предприимчивые коммерсанты даже научились получать металл уже в 20 веке. Вот такой нестандартный момент. Отвалы, когда их стали раскапывать, выглядели как отвалы крупного железноделательного или горнообогатительного комбината. А рядом стояли печи, такие небольшие, может быть, там максимум пара метров в диаметре, и в них беспрерывно выплавлялось железо. Получался такой как бы губчатый с такими вот порами слиток, который грузили на корабли и отправляли на юг в греческие города или уже в материковую Грецию. То есть этот процесс был поставлен чрезвычайно хорошо. Вот из сельского хозяйства и железоделательного производства и состояло благосостояние Этрурии. Вернемся в этрусский дом. Как я уже говорил, он не сильно отличался от раннего римского. Ну и что мы могли в этом доме увидеть? Кресла большие, со спинками и подлокотниками, круглые кресла для хозяина, хотя не исключено, что их использовали только в культовых целях. Столы на трех ножках, они есть на многих изображениях, их часто использовали во время пира. Естественно, на пиру использовались и ложа. Ложи были большими и выглядели как греческие клине. Особенностями интерьера этрусского являлись жаровни на колесиках. Изначально они выглядели как такой столик с углублением, который можно было катать, небольшой. А потом часто просто ставили жаровню античного типа, то есть как чашу на ножке и тоже на колесиках. Ну, в конечном итоге жаровни стали делать и просто стоящими на трех ножках. Иногда найдены и канделябры, на них ставились такие горящие свечи, прикреплялись к ним, и видно, что этрусские запросто пировали в темное время суток, то есть пир мог продолжаться надолго после заката. В дыму курильниц и при огне свечей проходил вечер этрусков. Как одевались этрусские? Об этом мы можем судить по изображениям на этрусских сосудах или, в первую очередь, конечно же, в гробницах. В целом, одежда мужская не сильно отличалась от того, что мы видим у греков. Часто заматывались в гематии, ну, обычно говорят плащ, но фактически это что-то вроде очень широкого длинного шарфа. Можно было обмотаться им. Вроде бы мужчины одеты в хитоны. Иногда у мужчин какое-то головное украшение, которое прикрывает им лоб. Но в шапках увидеть их практически нельзя. Женщины, конечно же, одевались более вычурно. У знатной дамы был характерный тутус, такой конический головной убор. Но выглядит такая, как шапка сначала с полукруглым завершением. В таких шапках они часто сидят на перу. Но постепенно эти шапочки, конечно, выходят из моды, в них было что-то архаическое. На ногах носили красивые сапожки с вытянутыми носками острыми, которые мы тоже видим на массе изображений. Мужчины надевали сандалии со сложными ремнями, и, кстати, потом такие сандалии были приняты у римской аристократии. Видимо, в особых случаях у женщин мог быть и древний костюм, там такая юбка приталенная, выглядящая вполне себе на уровне 20 века, и, например, что-то типа кофты с короткими рукавами. Но похоже, что этот костюм употреблялся только по случаю каких-то религиозных праздников, хотя это сложный вопрос. Интересно то, что римская тога, вероятнее, происходит от этрусского плаща. На древних этрусских изображениях, в частности, на больших керамических пластинах, которые происходят из церы, ими украшали, видимо, стены домов и стены гробниц тоже, мы видим этрусскую знать, которая сидит в таких коротких плащиках. Потом плащ все увеличивался и увеличивался. Наконец, где-то уже веку ко второму, он превращается в тогу претексту, довольно длинный плащ. Ну, а в императорское время эта тога еще удлиняясь, становится сложным парадным костюмом, на который римляне жалуются и не хотят его носить. Вот еще одна вещь, которая досталась римлянам от этрусков. Конечно же, очень важны и этрусские украшения. Этрусские женщины знали в них толк, да и мужчины тоже, похоже, иногда ими пользовались. Что мы можем сказать об этом? Этруски делали сложные серьги. Иногда эти серьги были цилиндрические, как бы надевались снизу на мочку уха. Иногда вешались как нормальные серьги. Были многочисленные и сложные ожерелья, покрывавшие грудь женщины. Иногда мы видим изображение женщины, у которой есть ожерелье, одновременно еще висит и пектораль, то есть большая пластина с рельефным изображением дополнительным. В раннее время этрусские и еще их предтечи, вивановандская культура, очень любили использовать разнообразные фибулы, застежки. Фибула — это как английская булавка. Они были длинные, с тонкими изящными иглами, покрытые какими-нибудь фигурками или рельефными изображениями. Здесь часто использовался и янтарь. Сверху на дужку надевались разные сложные украшения. Ну, что-нибудь, например, вроде резного камня с отверстием. И этот камень мог быть размером с кулак. Или, например, фибула, в которой щиток ее был размером, скажем, с две мужские ладони. Огромная вещь. Но постепенно, конечно, эти украшения становились все меньше и меньше. Этруски носили и перстни, браслеты. Перстни они начинают делать с печатками, и здесь этруски нисколько не уступают грекам и римлянам. Печать могла стать знаком собственности. Этруски наносили эту печать на перстни на ту или иную поверхность. В действительности, конечно, мы мало что знаем о ежедневной жизни этрусков. Когда они вставали, когда уходили на работу, с чем занимались женщины в свободное время. Единственное, о чем мы имеем хорошее представление, это пир. Потому что пиры, но, видимо, погребальные, представлены на стенах этрусских гробниц. Но о пирах мы будем уже говорить в разделе развлечений. В следующей лекции о любимых занятиях этрусков –